9. Видимо, в словаре Минди «любой день» — это сегодня. После посиделок у костра мне нужно обойти коттеджи. Я, конечно, не в восторге, но рада тому, что со мной отправляется Кейси. Мы перемещаемся от коттеджа к коттеджу, заглядываем внутрь, считаем головы и спрашиваем, не нужно ли что-нибудь нашим подопечным. Оказаться по другую сторону этого процесса очень странно. Особенно вместе с Кейси. 15 лет назад она стучала в дверь и немедля ее открывала, пытаясь застукать нас за каким-нибудь хулиганством. Мы встречали ее, словно невинные овечки, и хлопали ресницами. Теперь такими же широко раскрытыми глазами смотрят на меня. А я то ли завидую очарованию юности, то ли раздражена неискренностью. В двух коттеджах льют слезы, потому что скучают по дому. Вивиан ошибалась. Плачут не все новички, но многие. Я провожу несколько минут с девочками, объясняя, что сейчас лагерь кажется страшным, но совсем скоро они его полюбят и не захотят возвращаться домой. Надеюсь, это правда. Я так и не узнала, можно ли его полюбить. Проверка окончена. Мы с Кейси идем к лужайке за душевыми. Здесь темно и мрачно, и мы останавливаемся на опушке леса. Деревья погружены в тень, и только иногда в листве мелькают светлячки. Кейси достает сигарету из смятой в шортах пачки и закуривает. Поверить не могу, что привезла сигареты контрабандой. Как будто мне снова 14. Лучше так, чем познать праведный гнев Минди. «Хочешь секрет?» — спрашивает Кейси. «Она вообще-то Мелинда. Просто хочет на Френни походить». «Мне кажется, Френни не слишком-то ее любит». «И я ее понимаю. Я от подобных девиц всегда старалась держаться подальше. Даже в школе». Кейси выдыхает дым и смотрит на то, как он тает в ночном воздухе. «Но вообще даже к лучшему, что она здесь. Бедный Чет». Без нее все тут открыли бы сезон охоты и съели бы его заживо. «Слушай, ну они такие маленькие». «Я учитель», — говорит Кейси. «Поверь мне, в этом возрасте что у девчонок, что у мальчишек играют гормоны. Вспомни себя. Я помню, как ты убивалась по Тео. Не то чтобы я тебя винила, конечно. Он был красавчиком. Ты видела его?» Кейси медленно и понимающе кивает. «Мужчины с возрастом только хорошеют. Ужасная несправедливость». «Он такой дружелюбный», — говорю я. «Я даже не ожидала». «Из-за того, что ты сказала 15 лет назад?» «А еще из-за того, что люди говорят сейчас. Я видела комментарии к твоему посту. Ужас». «Да не обращай внимания», — машет рукой Кейси, будто пытается разогнать дым. «Большая часть этих женщин...» Так и не повзрослевшие стервозные подростки. Ага. Еще они говорят, что их пугает само место. Какая-то там легенда. Не легенда, а дурацкая страшилка. Так ты ее слышала? Я ее рассказывала, отзывается Кейси. И что? Это глупости. Если честно, я удивлена, что ты ее не слышала. Наверное, я слишком мало тут пробыла. Кейси держит сигарету во рту и смотрит на меня. Дым заставляет ее нахмуриться. Говорят, здесь была деревня, еще до озера. Кто-то считает, что в ней жили глухие. Я слышала версию с колонией прокаженных. Прокаженные? А как же индейское кладбище? Оно всем приелось? Историю придумала не я, сухо отвечает Кейси. Рассказывать или нет? «Мне очень хочется узнать продолжение, несмотря ни на что. Я киваю». «Неважно, глухие или прокаженные, дальше история сходится. В общем, дед Френни увидел долину и решил, что тут будет озеро. Но возникла одна проблема. Деревня находилась точно в центре долины. Бьюканан Харрис предложил выкупить землю, но жители отказались. Они выстроили маленькое прочное сообщество, потому что их гнали отовсюду. Здесь находился их дом, и они не собирались его продавать. Мистер Харрис очень разозлился. Он привык получать, что хочет. Он увеличил сумму. Жители отказались снова. Он купил всю землю в округе, построил дамбу и затопил долину. Он знал, что от деревни ничего не останется, а жители утонут. Она понижает голос и говорит медленно. Настоящий мастер ужаса. Деревня до сих пор там, под водами озера. Утонувшие жители рыщут по лесам. Они появляются в полночь, восстают из воды и начинают бродить между деревьями. Незадачливых полуночников они утаскивают в озеро и топят. Те становятся привидениями и обречены рыскать по лесам целую вечность в поисках новых жертв. Я смотрю на нее с сомнением. И что, люди думают, что такова судьба Вивиан, Натали и Эллисон? «Конечно, в это никто толком не верит», — отвечает Кейси. «Но здесь и правда случались плохие вещи, без всякого объяснения. Взять хотя бы мужа Френни. Он был профессиональным пловцом, почти на Олимпиаду попал, и вдруг утонул. Я слышала, что бабушка Френни, первая жена Бьюкана Харриса, тоже утонула. Поэтому, когда Вивиан и девочки исчезли, люди стали говорить, что это призраки полуночного озера. Или еще хлеще, выжившие полуночного озера. Выжившие. Говорят, что часть жителей спаслась и убежала в холмы. Они остались там и стали отстраивать деревню в отдаленной части леса. Их никто не мог найти. Все это время они точили зуб на семью Харрисов, передавая ненависть из поколения в поколение. Их потомки до сих пор живут там. А в полнолуние они выбираются в свои земли и мстят. Вивиан, Натали и Эллисон стали их очередными жертвами. Оказывается, Кейси — эксперт по страшилкам. Я чувствую, что у меня по коже бегают мурашки. Я вглядываюсь в лес, ожидая увидеть призрачную фигуру или лесного мутанта. Что с ними случилось на самом деле, как думаешь? В лесу заблудились. Вивиан всегда пыталась сбежать. Кейси бросает сигарету и затаптывает ее мыском кроссовки. Именно поэтому я всегда чувствовала свою вину. Я работала вожатой. Следить за вами было моей обязанностью. Очень жалею, что не уделяла должного внимания вашему коттеджу. Я смотрю на нее с удивлением. А что, было что-то, о чем я не знаю? Не в курсе. Кейси ищет еще одну сигарету в кармане. «Возможно». «Так что? Ты же дружила с Вивиан. Ты наверняка что-то заметила». «Да не то чтобы дружила. Я была старшей, когда она приехала в первый раз, а потом 2 года спустя вернулась работать вожатой. От нее всегда были проблемы, но ей все спускали с рук. Она же была очаровашка». «Да, это мне знакомо». Вивиан действительно могла обаять кого угодно и без раздумий солгать на любую тему. «Но в тот раз мне казалось, что с ней что-то не так», — говорит Кейси. «Не то чтобы сильно. Даже приятели бы не заметили, наверное. Но мне она казалась другой, рассеянной». Я думаю о странной карте, которую нарисовала Вивиан, и еще более странной фотографии, на которой изображена женщина с длинными волосами. «В смысле?» Кейси пожимает плечами и отводит взгляд, сердито затягиваясь. «Не знаю, Эмма. Мы не были лучшими друзьями». «Но ты же заметила?» «Кое-что заметила», — говорит Кейси. «Я видела, что она гуляет по лагерю одна. Раньше такого не было. Вивиан всегда окружали люди». «Возможно, она хотела одиночества, или...» Она замолкает, делая последнюю затяжку. «Или что?» «Она что-то задумала. На второй же день она пыталась забраться в особняк. Она стояла у ступенек сзади и была готова забежать внутрь. Сказала мне, что ищет Френни, но я ей не поверила». «Зачем Вивиан вламываться в особняк?» Кейси в очередной раз пожимает плечами. С заметным раздражением. Она будто жалеет, что подняла эту тему. «Понятия не имею. С таким же успехом могу задать этот вопрос тебе». Моя последняя остановка — это Кизил. Я вижу, что соседки лежат в кровати с телефонами, а их лица омывает холодный голубоватый свет. Саша уже залезла под одеяло и надела очки на самый кончик носа. Играет она наверняка в Candy Crush или что-то похожее. Такие игры раздражают окружающих и пожирают массу времени. Ее телефон издает какофонию из писков и гудения. Под ней лежит Кристал. Она переоделась в мешковатые пижамные штаны, обнимает потрепанного медведя и смотрит какой-то из фильмов Marvel. Из ее наушников льется саундтрек. Кто-то стреляет и, кажется, ломает черепа. На другой стороне Миранда откинулась на стену. Теперь на ней майка без рукавов и крохотные черные шорты. Она держит телефон перед лицом, складывает губы уточкой и делает несколько снимков. «Не стоит использовать телефоны», — говорю я, хотя сама грешна. «Экономьте заряд». Кристал вытаскивает наушники. «А что нам еще делать?» «Можем поговорить», — предлагаю я. «Вы не поверите, но раньше люди занимались этим на постоянной основе». «Я видела, как вы разговаривали с Тео после ужина», — говорит Миранда, то ли невинно, то ли с угрозой. «Он вроде ваш бойфренд?» «Нет, он...» «Я и правда не знаю, кто мне Тео. Можно подобрать несколько определений. Друг? Не совсем. Первая любовь? Ну да, наверное. Человек, которого я обвинила в пропаже Вивиан, Натали и Эллисон? Определенно. Он мой знакомый, говорю я. А парень у вас есть? Спрашивает Саша. Сейчас нет. У меня полно друзей среди парней. Большая часть либо геи, либо вообще не рассматривают романтические отношения, потому что не умеют себя вести. Мои романы быстро заканчиваются. Мужчинам нравится идея встречаться с художницей, но реальность воспринимают единицы. У меня странный график, я слишком не уверена в себе, а еще у меня грязные руки, которые пахнут краской. Последний парень, неловкий и ужасно милый бухгалтер, работающий у наших конкурентов, продержался 4 месяца. В последнее время моя личная жизнь сводится к череде встреч с французским скульптором. Время от времени он приезжает в Нью-Йорк по делам. Мы встречаемся, чтобы выпить и поболтать. Секс получается очень страстным, потому что видимся мы редко. «Откуда вы знаете Тео?» — спрашивает Кристал. «Я отдыхала здесь». Миранда вцепляется в эту новость, как акула в крошечного морского котика. Она злобно ухмыляется, ее глаза загораются. Миранда так похожа на Вивиан, что у меня начинает болеть сердце. «Так вы тут были раньше?» — спрашивает она. «Давно уже, да?» Я не обижаюсь, а скорее восхищаюсь невинностью ее оскорбления. Она хитрая. Вивиан пришла бы в восторг. «Давно, да». «Вам тут нравилось?» — спрашивает Саша. У нее в телефоне все взрывается, играет бодрая музыка, а в очках отражаются конфетки. «Сначала да, потом не очень». «Почему вы вернулись?» — спрашивает Кристал. «Чтобы вы могли отлично провести время». «Что тогда случилось?» — интересуется Миранда. «Что-то ужасное?» Она наклоняется вперед, забыв о телефоне, потому что ждет моего ответа. И тут мне кое-что приходит в голову. «Выключаем телефоны». «Выключаем», я так сказала. Все трое стонут. Несмотря на явную драматичность ситуации, даже Миранда выключает свой. Я скрещиваю ноги, опираюсь спиной на свою койку и стучу ладонями по полу. Девочки спускаются ко мне. «Что происходит?» — спрашивает Саша. «Мы играем в игру. 2 правды и 1 ложь. Вы говорите 3 вещи о себе. 2 соответствуют действительности, 1 — нет. Мы должны отгадать, что неправда. Пока я жила в Кизиле, мы сыграли кучу партий. Как-то мы лежали в темноте, слушали сверчков и лягушек-быков за окном. И тогда Вивиан вдруг сказала: «Две правды и одна ложь, леди. Я начну». Она сразу стала говорить. Возможно, она думала, что мы знаем правила. Возможно, ей было все равно. Первое. Однажды я встретила президента. У него потная ладонь. Второе. Мои родители собирались развестись, но передумали, когда отца избрали в Сенат. Третье. Когда я была на каникулах в Австралии, на меня нагадила коала. Третье, — сказала Натали. Ты в том году уже говорила. Не говорила. Говорила, — поддержала Элисон. Ты сказала, что она на тебя написала. И так мы проводили каждый вечер. Мы лежали в темноте и делились вещами, о которых умолчали бы при свете дня. Мы придумывали неправду так, чтобы она казалась правдой. Именно так я узнала, что Натали однажды целовалась с девочкой из хоккейной команды, они вместе играли, а Элисон пыталась сорвать дневной показ отверженных, разлив сок на костюм матери за 5 минут до начала. Вивиан обожала эту игру. Она говорила, что о человеке можно многое узнать по его лжи. Тогда я ей не верила, зато верю сейчас. «Я начну», — говорит Миранда. «Первое. Я однажды целовалась со служкой в исповедальне во время рождественского богослужения. Второе. Я читаю 100 книг в год, в основном детективы. Третье. Однажды меня стошнило после аттракциона «Циклон» на Кони-Айленде. Второе», — говорит Кристал. «Точно», — добавляет Саша. Миранда делает вид, что раздражена, хотя на самом деле очень довольна. «Да, я горячая штучка, но читать умею. Красивые девчонки читают». «Тогда что из этого ложь?» — спрашивает Саша. «Не скажу», — скорчив мордашку, заявляет Миранда. «Могу намекнуть, что не была на Кони-Айленде, но все время хожу в церковь». Настает очередь Кристал. Она говорит, что ее любимый супергерой Спайдермен, что ее второе имя тоже Кристал, только с 2 «Л», и что ее тоже стошнило после циклона. «Второе», — говорим мы хором. «Это настолько очевидно». «Извини, конечно», — откликается Миранда. «Но Кристал, Кристал? Ни один родитель не способен на такую жестокость». Саша нервно поправляет очки и морщится, пытаясь сконцентрироваться. Она явно не привыкла лгать. «Я больше всего люблю пиццу. Это раз. Два. Мое любимое животное — карликовый бегемот. Три. Думаю, у меня не получится. Лгать ведь плохо, ребята». «Ничего», — говорю я. «Твоя искренность похвальна». «Она врет», — заявляет Миранда. «Точно я говорю? Третье — ложь?» Саша пожимает плечами, принимая невинный вид. «Не знаю. Поживем, увидим». «Эмма, ваша очередь», — говорит Кристал. «Две правды и одна ложь». Я делаю глубокий вдох, чтобы потянуть время. Я знала, что этот момент придет, но я не могу придумать ничего подходящего. У меня есть что рассказать, но я не хочу делиться этим с миром. Первое. Мой любимый цвет — фиолетово-голубой. Второе. Я была в Лувре. 2. «И третье?» — подначивает Миранда. Я думаю еще, перемалываю формулировки и решаю сказать что-то среднее между правдой и ложью. Когда мне было 13, я сделала кое-что ужасное. «Последнее», — говорит Миранда, и девчонки кивают. «Ну, если бы вы сделали что-то ужасное, вы бы в этом не признались во время игры?» Я улыбаюсь, притворяясь, что они правы. Они не понимают, что смысл игры не в том, чтобы одурачить других ложью. Смысл в том, чтобы запутать их правдой.